Работница, выспавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его. «То-то тебе с хозяином просторно гулять будет», — сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости, что-нибудь договоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз. И, обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку, что было силой. «Вот так-то», — сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс. «Так не выскочишь», — и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил подмышками и достал с полки рукавицы. Ну вот и ладно. — Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул, — сказала кухарка, — а то сапоги худые. Никита остановился, как бы вспомнив. — Надо бы. Ну да сойдет и так, недалече. И он побежал на двор. — Не холодно тебе будет, Никитушка, — сказала хозяйка, когда он подошел к саням. — Чего холодно? Тепло вовсе, — отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому. Василий Андреевич уже сидел в санях, наполняя своей одетую в двух шубах спиною почти весь гнутый задок саней, и, тотчас же взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.